Глава 3. Эрика. Я выключаю планшет и шумно плюхаюсь на белоснежный кожаный диван в нашей просторной гостиной. С тех пор, как мне исполнилось 15, у меня нет права выбора, потому что по глупости моей мамочки я родилась с фамилией Щербакова. Нет, ей не стоило подписывать контракт накануне родов. Если бы не ее подпись, гласящая, что моим единственным опекуном будет являться родной папочка, я была бы свободна. Как моя подруга Лара, к примеру. Со мной-то и дружит только из-за Лары, потому что никому не хочется ухаживать за ледяной и неприступной наследницей нефтяной империи со странным цветом глаз, по пятам за которой ходит охрана. Только я не ледяная, у меня большое и любящее сердце. Жаль, что благодаря стараниям папочки-диктатора мне некому дарить свою любовь. Трель звонка во входную дверь заставляет меня снова вздрогнуть. Неужели Иван пришел так быстро? У него что, крылья выросли? Мне дико не хочется открывать дверь телохранителю от папочки, но я знаю, что обязана это сделать. Я поднимаюсь и иду к двери. О, чудо! На пороге Николас, мой старший брат. Он в форме полицейского, и с ним его вечный напарник Динара. «Ник!» Позабыв про нравоучение отца, я бросаюсь брату на шею. Динара деловито принюхивается и растягивается у двери. Ее взгляд горит в предвкушении лакомства. «Приветик!» Брат стреляет по сторонам голубыми глазами, в надежде увидеть мою подругу Лару. «Лары нет!» Перехватывая его взгляд, качаю головой я. «Жаль!» Надежда в голубых глазах тут же гаснет. «Как жизнь?» «Плохо!» Отец пристроил ко мне телохранителя и не отпускает на сегодняшнюю вечеринку, а она будет волшебный Ник. О-о-о! Николас потирает подбородок и растерянно посматривает в мою сторону. Он не понимает, что мне не нужны его миллионы. Я свободы хочу, любви хочу, а не Ивана в качестве сопровождающего по пятам персонала. Возможно, и мужа тебе подберут по интересам папочки. Пожимает плечами брат. «О, да! И я навсегда застряну в ледяном городе на Северном полюсе!» «Не совсем на полюсе, но застрянешь, да!» «Спасибо за моральную поддержку! Ты умеешь вселить оптимизм!» Хмурюсь я, и вдруг в сердце загорается надежда. «Если я уговорю Ника пойти со мной и Ларой на вечеринку, возможно, Иван согласится посидеть в машине и не заходить в клуб!» «Пойдешь с нами на вечеринку? Будет весело!» Приглашаю я. «К Тиму? От него все так же тащатся все особи женского пола?» «Ага, он еще и бороду отпустил, по последней моде». Блаженно выдыхая, киваю я. Из ванной комнаты в одном полотенце выскальзывает тетя. «Ник!» Испуганно вскрикивает она. «Предупреждать надо, что в гости придешь». «Тетушка, тебе нечего стесняться, ты прекрасна!» Хохочет Николас. «Уверен, в Омске ты обязательно встретишь своего мужчину, и он сделает тебе предложение руки и сердца». «Только после того, как луна и солнце поменяются местами». Тетя Регина, скептично посмеиваясь, прячется в спальне и быстро возвращается в гостиную. На ней коротенький шелковый пеньюар. Упс, кажется, Николас лишился дара речи. Даже Динара замерла. «И что? Никто так и не сделал мне кофе?» Обиженно надувает не в меру пухлые губки тетушка. «Кто самый лучший мастер по созданию капучино?» Николас подмигивает нам, проходит мимо тети и скрывается на нашей кухне. Новая трель дверного звонка выводит меня из состояния ступора. Тетя Регина, нисколько не смущаясь, идет открывать. На пороге мой личный мучитель Иван. «Вау!» Громила с вожделением скользит по тете Регине взглядом. «Обожаю пышечек в кимоно!» «Это не кимоно! Это пеньюар!» Раздраженно стреляет в него своими карими глазами тетушка. «И скажи на милость, для чего ты пришел?» «Эрика, планы поменялись!» Насмешливо, смотря мне в глаза, произносит Громила. «Собирай шмотки, мы вылетаем сегодня!» «Что?» «Кажется, меня сейчас хватит удар!» «Не таращься на меня своими фиалковыми глазами, а то мне начинает казаться, что ты ведьма, которую забыли сжечь инквизиторы, Просто иди и собирай вещи». «Не пойду. У меня вечеринка. Отец знает, что мы прилетим завтра». Сжимаю кулаки я. Отец передумал. Иван растягивает свои губы в садистской улыбке. На самом деле он ненавидит свою работу. Его, тренированного сотрудника службы безопасности, приставили следить за взбалмошной девчонкой с глазами, которым не хватило меланина. «Ник!» Беспомощно заламывая руки, я кидаюсь к брату на кухню. «Скажи Ивану, что я не полечу в Омск сегодня!» «Капучино! Обожаю капучино!» Иван беспардонно следует за мной по пятам, даже не удосужившись разуться и ловко подхватывать с подноса чашку дымящегося напитка. «Давай, Эрика, полчаса на сбор чемодана. Мы летим к твоему папочке. У него есть для тебя сногсшибательный сюрприз. Ты будешь в восторге». Судя по лихорадочному блеску в глазах человека горы на русский лад, меня ждет что-то из ряда вон выходящее. То, что взбесит меня еще больше, чем его нынешнее вторжение. «Смотри на меня, Иван. Говорю по слогам. Я не поеду». «Крошка, не заставляй меня самого собирать твои шмотки. Мне приказано доставить тебя на борт частного самолета вместе с тетей Региной через полтора часа. Так что вперед. Или я заткну тебе в рот кляп, перекину через плечо и доставлю самолет насильно». «Ник!» Умоляюще смотрю на брата я. «Скажи ему! Ну скажи! Я не поеду с ним никуда!» Брат приносит в гостиную поднос с кофе и ставит его на журнальный столик, поворачивается ко мне. «Эрика, я тебя очень хорошо понимаю, но пойми, ты наследница Чернефти. Тебе придется лететь. Какая разница, сегодня или завтра? И какая разница, где напиться с шампанским, а потом мучиться похмельем, здесь или в Омске?» «Почему никто и никогда меня не поддерживает?» Истерически выкрикиваю я. При мысли о том, что Тимура этим вечером уведут у меня из-под носа, на глаза наворачиваются слезы. «Потому что глупо поддерживать бредовые идеи взбалмошной девчонки». Прихлебывая капучино, подмигивает мне Иван. Он уже успел развалиться на диване в своих грубых армейских ботинках. «Так что быстро собирайтесь». «Идем, Эрика. Не хватало еще, чтобы Иван собрал твои вещи за тебя». Качает головой тетя Регина. «Он же перелапает твое белье своими огромными грязными ручищами». «Советую быть осторожнее с выражениями», — зловеще произносит ей вслед громила. «Иначе эти огромные и грязные ручищи быстро отшлепают не в меру развратно одетую тетушку». «Я прям уже горю предвкушением», — фыркает тетя Регина. Проходит мимо Ивана, и пеньюар будто невзначай соскальзывает с ее мягкого плеча. Судя по тому, как у человека горы наливаются кровью глаза, ему действительно нравятся развратные пышечки. Я бросаю в сторону громилы испепеляющий взгляд и, словно замороженная, бреду следом за тетей в спальню.